Шел потом к арабу, в штаб на Праге. Тот спокойно доставал бумаги. Куда что девается, давай считать вместе. Начинал считать. Ты закупил 30 бронежилетов, и еще 52 доставили 3 гумконвоя. Все просили, чтобы ты сфотографировался на фоне привезенного. Ты честно фотографировался. Последние 6 бронежилетов у твоего московского товарища изъяли российские таможенники. Скоты, уточнил я. Вот именно, согласился араб. Хватает этого количества на весь батальон? Нет. Даже учитывая то, что часть бойцов устраивалась к нам, имея свои личные броники. Поддоны? Да, делаем, ищем. Лес? Да, закупили. Теперь про магазины, продолжал араб. 3 на каждого. Мы им в первую ночь выдали по 10 на каждого. Так они все расстреляли, как дети малые, дорвались. Им выдай по 20 и 100 зарядов на гранатомет, они всю ночь будут шмалять по ежикам. Ну уж по ежикам. Там вражьи окопы видно, вступился я, без бинокля, глазами. Я там 3 часа лазил, со всех углов все разглядел. Если присмотреться, можно заметить, как ВСУшники в нужник бегают. — Ну, видно. — И что? — добавил свой араб. — Он был прав. Но что-то мне все равно не нравилось. В первый день у нас 1 300-й, на второй день еще 300-й. Когда за 200 от кого-то вопрос дней, не дня, а то и нескольких часов. Можно перезванивать каждый час на Сосновку и спрашивать. И сейчас все живы? — Странно. — А сейчас? СГС накидывают едва ли не в окоп. Позвонил Томичу. Есть время? Зайдешь в штаб? Или нам к тебе зайти? Через минуту в штабе появился комбат, вечно решающий сотню дел, всегда с таким видом, словно за ним летит рой невидимых мошек. Так достали, такой зуд, а отогнать нельзя. Сидим, думаем, а если нашего несчастного неприятеля придавить? Послать им приветственную ракету? Пусть затихарятся. Пусть помнят, что у нас режим тишины. Не надо новоприбывшему батальону устраивать прописку. Мы сами вам устроим, что пожелаем. Проблема в том, что на Пантехе можно было загонять вундервафлю через свои же позиции. Ракете для полета оставалось достаточное количество пространства. Точность в этой самопальной заготовке, как мы помним, варьировалась весьма широко. На Сосновке же такая забава не проходила. Здесь ракета, как только перелетает через наши окопы, уже должна падать. Но не факт, что она пролетит положенные 300 метров. А если не 300, а только 100? Нас же самих накроет. Будем лежать смирно, почти как живые, только зеленого цвета. Я вообразил себе картину, как мы засаживаем вундервафлю на собственные позиции, и засмеялся. А чё? Нормально. Самоистребление террористов. Накрыли сами себя. Короче, надо все подготовить к выпуску ракеты и покинуть позиции, придумал я. Делов-то. Риск есть, но я сомневаюсь, что они нас выпасут и тут же попрут в атаку, в штыковую. Или залетчиков оставить в окопах на момент пуска. У нас есть кого не жалко? Я, конечно, валял дурака. И Томич, и араб это понимали, только Томич посмеялся. Зато араб сидел с непроницаемым лицом в своей манере. Весь его вид говорил, что за летчиками он считает весь батальон и с удовольствием всех в окопы и усадил бы. — Да можно и так, — сказал Томич в ответ на мои предложения. Он обычно сразу соглашался, но окончательное решение принимал, 100 раз все перепроверив. Томич был очень аккуратный. Продуман тут назывался подобный тип характера, с ударением на «а». Мы съездили на позиции несколько раз, все вместе и поочередно, примерились, пересчитали все, опять примерились. Пантех стала забываться, как прежняя любовь. Как говорится, вчера еще любимый звал, равнял с китайской державою. А сегодня уже скучный дачный поселок. Чего мы там делали так долго? Сосновка. Вот где раздолье. Пока примирялись, как я и предполагал, у нас еще потери. Боец фамилию забыл, а имя не могу скрыть. Оно мне нравится. Мерза Али Гусей Наглы. Осколочное ранение головы. У другого фамилия Хохляцкая, Нако. Ампутация ступни. У третьего, типично русская фамилия, тяжелое осколочное ранение в голову, у четвертого осколочное в ногу. За 4 дня -6, и двое в строй уже не встанут. И чего делать? У нас все было готово. День недели забыл, число тоже, но свое местоположение запомнил. Уже выпили с графом по чаю в нашем съемном домике, уже обсудили, мое ли, его ли прошлое. Тайсон кивал и посмеивался иногда. Уже я завалился на кровать, привычно повторяя: «Господи, спасибо, спасибо тебе за твой удивительный мир». Уже глаза закрыл, уже заснул, и тут звонок, как сверлом в мозг. Российская симка у меня почти всегда безмолвствовала. Работала только местная, донецкая. Ночью меня набирали только в исключительных случаях. Если это ночная тревога, срочный выезд. Несколько раз такое было, 3 или 4. Один раз впустую мы должны были выехать в соседнюю дружественную Луганскую республику, чтобы взять под арест ее главу Игоря Плотницкого, который всем там надоел своими африканскими замашками. В последний момент кто-то вспомнил, что у нас 3/4 батальона луганских, а моя личка прежде вообще была личкой Плотницкого, хоть не тельниками, но вторым кругом, посему принимающие решения люди передумали. Мои потом огорчались. «Ай, мы сами бы плотик взяли под стволы». Они его называли «плотиком» по старой памяти, и никаких иллюзий по его поводу не питали. Плотницкого сняли без нас. Он мирно согласился отбыть в Москву. Мы с ним летели одним бортом до Шереметьево. С места я отзвонился главе, что все в порядке, и вылетел обратно. Глава ночью меня не вызывал. Лишнего наговаривать не стану. Сашу Казака поднимал, да, меня нет. Короче, могло случиться только что-то плохое. Взял искрящуюся нетерпением трубку. Звонил смотрящий от Москвы. Но не тот, который политической повесткой был занят, а по военным делам. Меня с ним на очередных поминках познакомил батя, сказал: «Тебе пригодится». Я спросил, улучив минуту наедине: «А это кто?» Глава многозначительно постучал костяшками пальцев по столу. «Тот, кто доносит информацию». Смотрящий многозначительно назвал свой позывной. Так многозначительно, словно я должен был сразу оцепенеть, и тут же начал орать: «Какого хера ты там творишь на Сосновке? Ты думаешь, ты совсем, блядь, отвязался? Ты думаешь, ты теперь гражданин Донецкой Народной? Что тебя глава прикроет? Тебя отсюда вытащат хоть сегодня ночью, понял? Мне из Москвы только что позвонили, велели тебе передать, тебе башку оторвут. Сядешь в России на 30 лет!» «У нас настолько не сажают, у нас правовое государство», — сказал я, с хрустом потянувшись, голосом махновского атамана, пойманного на расстреле комиссара и уверенного в том, что ему ничего за это не будет. Поискал рукой, нашел ночник, щелкнул, зажмурился, медленно поднял ногу, посмотрел на пальцы. А чего-то я совсем не был взволнован. «Сажают!» — крикнул он. «Тебя посадят!» «Давай», — сказал я с самого начала. «А то ты кричишь, а я повода не знаю». «Ты не знаешь! Все ты знаешь!» «Ну давай сверим информацию», — упирался я. «Твоя РСЗО отработала по украинским позициям 20 минут назад. Можешь считать, что срок ты уже получил!» «Могу даже считать не до окончания срока», — подумал я. Сбросил звонок и пошел пить чай на кухню, курить ночную под чай сигарету. Тут же вышел граф, улыбнулся своей чудесной, разом отменяющей всю его арийскую сущность улыбкой. «Все в порядке».